Бур говорит, вы опасные. Знаешь почему? Потому что вы не верите в марсиан, а они позволят нам править весь всем миром. Ну, не нам одним, ребятам из соседнего квартала тоже. Я, наверное, буду королевой. Она отворила дверь. Мам! Да? Что такое логика? А логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобраться, что верно, а что неверно. Бур и про это сказал. А что такое впечатлительный? Мышке понадобилась целая минута, чтобы выговорить такое длиннющее слово. А это... Мать опустила глаза и тихонько засмеялась. Это значит ребенок. Спасибо за обед. Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула в кухню. Мам, я уже постараюсь, чтобы тебе было не очень больно. Правда-правда. И на том спасибо, сказала мать. Хлопнула дверь. В 4 часа загудел вызов видеофона. Миссис Моррис нажала кнопку, экран осветился. «Здравствуй, Эллен», — сказала она. «Здравствуй, Мэри. Как дела в Нью-Йорке?» «Отлично. А в Скрентоне? У тебя усталое лицо». «У тебя тоже. Сама знаешь, дети. Путаются под ногами». Миссис Моррис вздохнула. «Вот и мышка тоже. У них тут сверхвторжение». Эллен рассмеялась. «У вас тоже малыши в это играют?» «Ох, да. А завтра все помешаются на головоломках и на моторизированных классах. Неужели мы тоже году в 48-м были такие несносные?» «Еще хуже. Играли в японцев и нацистов. Не знаю, как мои родители меня терпели. Ужасным была сорванцом». «Родители привыкают все пропускать мимо ушей». Короткое молчание. «Что случилось, Мэри?» Миссис Моррис прикрыла глаза. Медленно, задумчиво провела языком по губам. Вопрос Эллен заставил ее вздрогнуть. «А? Нет, ничего. Просто я как раз об этом и думала. Насчет того, как пропускаешь мимо ушей. Неважно, о чем бишь мы говорили?» «Мой Тим прямо влюбился в какого-то мальчишку. Его, кажется, зовут Бур». «Наверное, у них такой новый пароль? Моя мышка тоже увлеклась этим Буром». «Вот не думала, что это до Нью-Йорка докатится. Видимо, друг от дружки наслышатся и повторяют. Какая-то эпидемия. Я тут разговаривала с Джозефиной. Она говорит, ее детишки тоже помешались на новой игре. А она ведь в Бостоне. Всю страну охватила». В кухню вбежала мышка выпить воды. Миссис Моррис обернулась. «Ну, как дела?» «Почти все готово», — ответила мышка. «Прекрасно. А это что такое?» «Бумеранг. Смотри». Это было что-то вроде шарика на пружинке. Мышка бросила шарик, пружинка растянулась до отказа, и шарик исчез. «Видала?» — сказала мышка. «Хоп!» Она согнула палец крючком, шарик вновь очутился у нее в руке, и она защелкнула пружинку. «Ну-ка еще раз», — попросила мать. «Не могу. В 5 часов вторжения. Пока!» И мышка вышла, пощелкивая игрушкой. С экрана видеофона засмеялась Эллен. «Мой Тим сегодня утром тоже притащил такую штучку. Я хотела посмотреть, как она действует, а Тим ни за что не хотел показывать. Тогда я попробовала сама, но ничего не получилось». «Ты не впечатлительная», — сказала Мэри Моррис. «Что?» «Так, ничего. Я подумала о другом. Тебе что-то было нужно, Эллен?» «Да, я хотела спросить, как ты делаешь то печенье, черное с белым?» Лениво текло время. Близился вечер. Солнце опускалось в безоблачном небе. По зеленым лужайкам потянулись длинные тени. Ребячьи крики и смех все не утихали. Одна девочка вдруг с плачем выбежала прочь. Миссис Моррис вышла на крыльцо. «Кто это плакал, мышка?» «Не Пегги Энн?» Мышка что-то делала во дворе подле розового куста. «Угу», — ответила она, не разгибаясь. «Пегги Энн трусиха. Мы с ней больше не водимся. Она уж очень большая. Наверное, она вдруг выросла». «И поэтому заплакала?» «Чепуха. Отвечай мне, как полагается, не то сейчас же пойдешь домой». Мышка круто обернулась, испуганная и злая. «Да не могу я сейчас. Скоро уже время. Ты прости, я больше не буду». «Ты что же, ударила Пегги Энн?» «Нет, честное слово. Вот спроси ее. Это из-за того, что... Ну, просто она трусиха, задрожала, хвост поджала». Кольцо ребятни теснее сдвинулось вокруг мышки. Озабоченно хмурясь, она что-то делала с разнокалиберными ложками и четырехугольным сооружением из труб и молотков. «Вот сюда и еще сюда», — бормотала она. «У тебя что-то не ладится?» — спросила миссис Моррис. «Бур застрял. На полдороги. Нам бы только его вытащить, тогда будет легче. За ним и другие пролезут». «Может, я вам помогу?» «Нет, спасибо, я сама». «Ну, хорошо. Через 1/2 часа мыться, я тебя позову. Устала я на вас смотреть». Миссис Моррис ушла в дом, села в кресло и отпила глоток пива из неполного стакана. Электрическое кресло начало массировать ей спину. «Дети, дети!» У них и любовь, и ненависть, все перемешано. Сейчас ребенок тебя любит, а через минуту ненавидит. Странный народ, дети.